А ли стихи Федора Кузьмича, слава ему, из малопонятных вспомнились. В черном небе слова начертаны, и ослепли глаза прекрасные, и не страшно нам ложе смертное, и не сладко нам ложе страстное. В поте пишущей, в поте пашущей, нам знакомо иное рвение, легкий огонь над кудрями плящущий, дуновение, вдохновение. А как придет осень с частым дождиком да с ветрами, все курье по всей слободе на юг собирается, ну, хозяева провожать выйдут, печалются. Вот главная кура вперед выйдет, одну ногу выставит, крылом махнет,